Глава вторая. «Приятно познакомиться, Екатерина Федоровна», — отвесив галантный поклон, ответил я. «Полагаю, вы и господа Артем и Александр Булатовы?» Парни спокойно кивнули, а я, придвинув дворянке стул, помог ей занять место напротив меня. Оба ее брата сели по бокам от девушки и тут же подозвали официанта. Не став особо ломать голову, они заказали все меню, за исключением алкоголя. «Екатерина Федоровна, вы сказали, что вы баронесса Утопья». Первым заговорил я, когда сотрудник кабака, приняв довольно обильный заказ от братьев, удалился. «Именно так, Ярослав Владиславович», — спокойно кивнула девушка. «Мои земли будут находиться рядом с вашими». «А ваши братья?» — уточнил я. «Увы», — вздохнул один из них, пока непонятно, Александр или Артем. «Нашей сестренке придется править самой, мы только временно ее сопровождаем». «Вот как», — хмыкнул я, — «удивительно. Не думал, что такое будет в первой волне». «Сомневаетесь в возможностях женщин управлять баронством, Ярослав Владиславович?» — с лучезарной улыбкой уточнила Екатерина Федоровна. «Нисколько», — покачал головой я. «Уж если в нашей истории было множество правящих императриц, то уж с баронством грамотная дворянка точно справится. Однако вы молоды, у вас наверняка имеется жених». Булатова фыркнула, а заговорил один из братьев. «Жених повел себя плохо. Ровным тоном, как будто говорит о покойнике, сообщил он. Так мы с Артемом немного объяснили ему, что так поступать нельзя, и теперь нам уготована роль помощников при баронессе Утопья. Ну, теперь хотя бы понятно, кто из них кто». «Значит, привилегия принадлежала семье Булатовых, но вы подмочили себе репутацию, надрав зад какому-то моральному уроду?» — уточнил я. «Странно. Судя по тем благородным господам, которых я уже встретил, каждый из новых баронов Российской империи, если не способен похвастать личным кладбищем, то как минимум готов им обзавестись». Оба брата переглянулись. «Нас обманули», — произнес Артем. «Коварно обскакали». С самым серьезным лицом ответил Александр. И оба перевели взгляды на мило улыбающуюся Екатерину. Баронесса сложила руки на коленях, изображая идеальную пай-девочку. Вот только бесенята в глазах плясали от радости. Кажется, Екатерина Федоровна выгрызла баронство у собственных братьев, обведя их вокруг пальца. «Тот факт, что вы не проверили информацию, прежде чем принимать решение, говорит о том, что баронский титул вам получать рановато», — менторским тоном высказалась она. «И вы же помните, мы честно все обсуждали, прежде чем сообщить отцу, кто станет бароном». Братья улыбнулись синхронно. «Как скажете, ваша милость», — с наигранно печальным вздохом произнесли они. Наблюдать за этой троицей было интересно и весело. В другой семье подобный выверт мог бы стать причиной смертоубийственного конфликта, но, очевидно, Булатовы были не такими. Братья сестру любят, и если не догадывались о том, что она их дурит, то к поражению отнеслись совершенно спокойно. «Вы любите хитрить, Екатерина Федоровна?» — с улыбкой спросил я. Булатова пожала плечами, отчего густой хвост черных волос дрогнул, и отражающийся в нем свет заблестел, пробегая волной. Красиво, черт возьми. В сочетании с черными глазами, в которых как будто вовсе нет радужки, завораживающее зрелище. «Я люблю добиваться своих целей, Ярослав Владиславович», — ответила она. «Но разве не таковы все сильные люди? Неважно, к какой цели ты идешь, будь то большая семья или открытие нового коктейля, слабый мечтает, грезит и ни шагу не делает, чтобы приблизиться к цели. Сильный ищет и находит любую возможность добиться своего». «Звучит как тост», — усмехнулся Артем Федорович. «Вы, барон, не сильно-то слушаете нашу сестрицу. Она, конечно, теперь титулованная особа, но лиса еще та, будьте бдительны. Иначе вас она обведет вокруг пальца так же, как и нас. Окажетесь потом у разбитого корыта с несбывшимися грезами о том, как почти победили». Я вежливо улыбнулся и, подняв чашку с кофе, ответил, не сводя взгляда с лица Булатовой. «Мне ни к чему опасаться», — сказал я. «Я люблю лис». Оба брата хмыкнули, а вот Екатерина Федоровна чуть приподняла бровь, но тут же вернула лицу выражение вежливого внимания. «Итак, Ярослав Владиславович», — чуть более мягким голосом обратилась ко мне Булатова. «Что вы можете поведать вашей будущей соседке об эльфах? Чего я не могла бы узнать иначе?» «Пожалуй, только то», — с улыбкой заговорил я, — «что им нельзя доверять». Всегда ждать, что вам воткнут кинжал в спину при первой же возможности. Люди для них существа даже не второго сорта. А потому вы встретите много пренебрежения и откровенного презрения. Тем более вы, женщина, значит, изначально в худшем положении. Екатерина Федоровна кивнула, демонстрируя, что услышала. В этот момент официант принес заказанные блюда, и все разговоры прекратились сами собой. Я чувствовал на себе взгляд Смирнова, но не обращал на Семена Тихоновича внимания. Почему он оказался здесь, можно было не гадать. Нельзя исключить того, что государь решил дать ему оправдаться за допущенную оплошность с нами. Создавать точку напряжения на ровном месте недальновидно. Его императорское величество ничего не оставляет на волю случая. Значит, Семен на таком крючке, с которого соскочить не сможет при всем желании. Даже интересно, что это. «Кстати, Ярослав Владиславович», — вытерев губы салфеткой, заговорил Артем Федорович. «Говорят, вы стали знатоком эльфийских дам». Его сестра взглянула на брата с неодобрением, но здоровяк тут же уточнил. «Утопия располагается между вами и землями Эннара Синеона», — продолжил он. «Хотелось бы знать, сможем ли мы опираться на кого-то из местного общества, скажем, по вашей рекомендации». «Возможно», — кивнул я. «Но прежде чем давать конкретные имена и фамилии, я должен убедиться сам, что все в действительности так. Сами понимаете, в Арканоре произошел мятеж, на троне узурпатор, а мы сопровождаем законную королеву. Сейчас ожидать лояльности со стороны эльфийского общества может оказаться смертельной ошибкой. Ушастые относятся к людям как к забавным зверушкам, в лучшем случае». Так что добыть ценные сведения для узурпатора и выслужиться перед его сторонниками многим покажется соблазнительным. «Логично», — наклонив голову, прокомментировала Булатова. «Со своей стороны готова предложить вам любую помощь, которая вам потребуется». Братья с самыми серьезными лицами кивнули, подтверждая слова сестры. «Вы наверняка и так знаете, что род Булатовых славится своим оружием», — продолжила девушка. «В частности, через наши заводы проходит треть всего зачарованного вооружения, которое изготавливает Российская империя». Я медленно кивнул, демонстрируя, что предложение услышано. «Вы очень выгодный партнер, Екатерина Федоровна», — сказал я. «Хотелось бы надеяться, что ваши разработки нам не понадобятся. Однако реальность такова, что вероятность их испытания в реальном бою появится намного раньше, чем мы можем подумать». «Ожидаете нападения на наши вооруженные силы?» Наматывая на вилку спагетти, хмыкнул Александр Федорович. «Едва мы отъехали за территорию форпоста в прошлый раз, на нас тут же напал серебряный рассвет». Переведя взгляд на него, ответил я. «Прошу заметить, что это случилось, когда в Арканоре сохранялся относительный порядок. Теперь же, когда на троне узурпатор, а у нас единственная законная претендентка на престол Арканора, устранить ее величество Кайлин сам Бог велел». «Так что да, я ожидаю нападения, если не около портала, так сразу на территории ушастых». Мои слова явно заставили братьев что-то обдумывать. Забавно было наблюдать за тем, как они переглядываются, не произнося ни слова. Однако Артем и Александр Булатовы явно друг друга понимали. «В таком случае», растянув губы в улыбке, произнесла Екатерина Федоровна, «полагаю, мы сможем продемонстрировать парочку наших новинок, еще не вышедших на рынок». «С удовольствием бы ознакомился с ними», — ответил я. «Я покажу вам наш каталог, Ярослав Владиславович», — заигрывающим тоном произнесла Екатерина Федоровна. «Буду премного благодарен», — кивнул я. Братья вновь переглянулись, но лишь хмыкнули. Разговор подошел к концу, и Булатовы отбыли готовиться к переходу. Понятно, что сестру они намеревались оберегать так долго, как только возможно. Время отправки подходило, народ входил и выходил, не задерживаясь. Засиживаться и я не стал, как только пришла пора, направился к выходу. И как раз встретился с Тимуром. «Ваша милость», — чуть наклонил голову он, — «мы готовы». «Тогда вперед», — кивнул я, — «пора покорять Айлендер». На этот раз до форпоста мы докатились стремительно. Военная техника, проехавшая раньше нас, значительно расширила дорогу. Тут и там торчали обозначения для будущих дорожных рабочих. Раз здесь теперь Российская империя, окружающее пространство станут приводить к установленным у нас нормам. Работы предстоит немало, но вряд ли ее будут делать солдаты. Вот пленные и преступники, в это поверить проще. Сам форпост стал шире, народа в нем стало больше. За время, минувшее с нашего бегства к порталу в компании Кайлин, стройка прошла глобально. И не только о службе думали местные служивые, но и об обычной жизни не забывали. Так что теперь, помимо мотеля, появился корпус с сугубо бытовым предназначением. Прачечная, ателье по коже и тканям, несколько магазинов, станция гражданской связи. Поэтому сейчас можно было не только поесть, выпить и поспать, но и привести себя в порядок после очередной вылазки. И здание, отведенное под нужды охотников, тоже выросло посреди защищенной территории. Обитателей в нем пока что не видно, но добыча местных животных и растений, как под заказ ученых с земли, так и прямой продажи, обещает стать местной фишкой. «Выглядит многообещающе», — заметив мой интерес, произнесла Екатерина Федоровна. Девушка подошла ко мне с небольшой сумкой через плечо. Военная форма с гербом Булатовых подчеркивала ее фигуру, а взгляд черных глаз все так же затягивал. Вот уж воистина красота оружия. «Будем надеяться, охотники не выбьют местное зверье под корень», — ответил я и тут же предложил руку. «Вам помочь? Судя по всему, груз не самый легкий». Булатова улыбнулась. «Я к вам шла, Ярослав Владиславович», — чуть мотнув головой, ответила девушка. «Обещала ведь показать кое-какие новинки». Я принял от нее сумку, и мы вместе двинулись к местному стрельбищу. Там уже вовсю хозяйничали оба брата Екатерины Федоровны. Ни я, ни они дружину для демонстрации не звали, зато присутствовали представители армии. «Выкладывайте», — махнула рукой на стол Булатова. «Уверена, вам понравится». Внутри оказалось несколько коробок приличного веса. Достав первую, я дождался, когда Екатерина Федоровна приложит палец к считывателю. Крышка тут же отъехала, открывая моему взгляду разобранный пистолет. «Это Кобра», — пояснила Булатова, ловко собирая оружие. «Наши инженеры пришли к выводу, что обеспечить все силовые структуры в Айлендере зачарованными патронами накладно и требует много времени. Так родилась Кобра». Пистолет, который в момент выстрела накладывает стандартное зачарование пролома. То самое, которое позволяет нашим стрелкам пробивать стандартные магические щиты. Один из основных сюрпризов для слишком самоуверенных обитателей Айлендера. То самое, которым мы пробиваем щиты эльфов, разглядывая пистолет в девичьих руках, кивнул я. «Именно», — подтвердила она, — «есть серьезное ограничение». Часть техномагической схемы быстро выходит из строя. Металл просто не выдерживает, начиная разрушаться. Пока что мы добились того, что одна кобра переживала 1000 выстрелов. После этого на переплавку. «И даже так», — покачал головой я, — «это очень серьезное подспорье. Не каждый боец отстреляет 1000 из стабильного оружия. Если мы про конкретно пистолеты говорим, само собой». Екатерина Федоровна посмотрела на меня очень внимательным взглядом. Пока мы занимались делом, Артем и Александр устанавливали магические щиты на разном расстоянии. Действительно, как еще продемонстрировать возможность лупить по эльфам, верящим в превосходство чар, если не поставить их щит? Кобра предназначена в первую очередь для рядового состава и тех, кто несет службу на территории эльфов, сообщила она. Как вы видите, сами патроны к ней вполне обыкновенные, неразрывные. Это позволяет снизить стоимость каждого выстрела и сохранить при этом доступность боеприпаса. Я вновь кивнул, а она быстро набила магазин и, прицелившись, выпустила весь боезапас. Я не смотрел на результат, а только на саму девушку. не скрылось от меня, насколько ей нравится палить вот так, чуть ли не очередью. Легкая улыбка на губах, чуть прищуренные глаза, хвост черных волос, подергивающийся при каждом выстреле. К тому же солнечный свет заиграл, заставляя прическу Булатовой вспыхивать искрами. Валькирия. Сдув выбившуюся из хвоста прядь, Екатерина Федоровна вынула магазин из кобры и отложила в раскрытую коробку. Свободной рукой она сняла блокировку со следующей упаковки. Второй экземпляр сугубо для гражданского применения. Облизнув губы, сверкнула глазами Булатова. Сотка. Достав из коробки новый пистолет, она продемонстрировала его мне. Частично он повторял травматическое оружие с множеством стволов. Вот только эта штука стреляла острыми и тонкими иглами, всего полсантиметра длиной каждый снаряд. «Как видите, заряжается она барабанами», — показав мне магазин, прокомментировала она. «И так же, как и кобра, зачаровывает боеприпас во время выстрела. Отличие в том, что игла выдерживает очень мало времени, буквально рассыпаясь через сотню метров. Собственно, так название и родилось». Я улыбнулся и дождался, когда Булатова снарядит магазин. В то же время ее братья поставили магические щиты на расстоянии в 50 и 100 метров. «Хотите попробовать, Ярослав Владиславович?» — предложила Екатерина Федоровна. «Нет, спасибо, мне хватит демонстрации». Она чуть шире улыбнулась. Очевидно было, насколько Булатовой нравится стрелять. Так к чему лишать ее удовольствия? «Тем более, что навоеваться мы здесь все успеем, по самые гланды». Первый же выстрел грохнул просто зверски. Даже без учета боевой мощи глушить окружающих можно очень сильно. Вплоть до контузии от звука выстрела. Кольцо из нескольких игл сверкнуло на солнце и тут же испарилось, ударив в магический щит. «Как видите», направив пистолет вверх и убрав указательный палец с крючка, заговорила Булатова, «иглы разваливаются, как только исполняют свою задачу. К тому же звук...» Пришлось повозиться, чтобы усилить слышимость выстрела. «Чтобы те, кому положено, знали, куда спешить с помощью», — кивнул я. «Интересное решение, но вряд ли в эльфийских городах оно будет оправдано. Там хватает чар снижения слышимости, могут возникнуть проблемы». «Это мелочи», — отмахнулась она. «Напасть могут где угодно, и не факт, что рядом вообще окажутся наши ребята». В любом случае, низкий разброс игл дает шанс, если не положить врага, то ошеломить его. Согласитесь, когда в тебя летит рой стальных кусочков, это выглядит куда страшнее, чем одна зачарованная пуля. «В древности, кажется, в стрелах делали дырки, чтобы те свистели при полете», — вставил я. «Может, и вам о таком подумать?» Булатова тихонько посмеялась. «А вы выдумщик, Ярослав Владиславович», — ответила она. «Впрочем, у нас же еще один щит». И почти не глядя, она резко повернулась к мишени. Выстрел вновь грохнул, а сразу же последующий за ним третий вонзил иглы в манекен, который укрывался щитом. Довольная Булатова указала мне рукой на него, и я воочию убедился, что жизнь иголок в самом деле крайне коротка. Они воткнулись в манекен, но превращались в прах под дуновением ветра. Магия разрушила металл, и реальная способность сотки остановить врага на 100 метрах скорее теоретическая, чем практическая. «В толпе будет удобно палить из такого», — проговорил я. «Надеюсь, вы предусмотрели вариант попадания в руки эльфов вашего оружия». Улыбнувшись, Екатерина Федоровна положила сотку на стол. «Отойдите подальше, Ярослав Владиславович». Я тут же сделал два шага назад. А Булатова коснулась браслета на руке, и пистолет на столе задергался, чтобы в следующий миг растечься быстро застывающим металлом. «Все наше оружие оснащено системой самоуничтожения», — пояснила девушка, глядя на меня сияющими глазами. «Я бы хотела посмотреть на того эльфа, который завладеет нашей продукцией и посмеет применить ее. Наверное, Семен Тихонович может поделиться опытом своих переживаний по этому поводу. Хотя он еще легко отделался». Я улыбнулся в ответ. «Вы знакомы с этой историей?» «Конечно, Ярослав Владиславович», — ответила девушка. «Иначе не стала бы бороться за титул баронессы». Я усмехнулся, не сводя взгляда с ее лица. «Лиса, значит, да?» «Что ж, я люблю лис».